Глава 25. Раз или два в неделю приходила Моника, знакомая моего брата. Официально она подрабатывала уборкой квартиры, а неофициально просто заботилась о бабушке, работая пылесосом и тряпкой, выслушивала ее туманные рассказы. Мы вместе осуществили некоторые мини-революции. Удалили из квартиры все мелкие, собиравшие пыль, а то и просто полусгнившие букетики, которых в одной только гостиной я насчитал около 30. Потом расстелили на полу большой платок и провели селекцию. Что еще ничего, а что уже ни в какие ворота. Бабушка же сидела с мрачным лицом, демонстрируя, что мы над ней издеваемся, и время от времени строго замечая. «Если уж наводим порядок, так наводим. Долой и это!» И решительным жестом выбрасывала веточку ирги или живокости. Проводили мы заранее обреченную на провал акцию избавления от всякой всячины. Например, от красных стаканчиков из-под икорной пасты, которые бабушка собирала и строила из них пирамидки на холодильнике, потому что они красные, а на нашей кухне все кастрюли, плошки и сковородки испокон веку были красными. Разумеется, мы делали это постепенно и очень аккуратно. По одному уровню пирамидки, чтобы она не заметила. В другой раз нам приходилось выбрасывать испортившиеся фрукты, йогурты и сырки-долгожители. Это мы, наверное, делали чаще всего. И если бабушка соглашалась, что что-то уже не годится в еду, то обязательно хотела спасти это и поставить на стол очередную мисочку под названием «Для кошек». Потом она забывала забрать ее с собой, когда выходила во двор. И так стол постепенно зарастал очередными «для кошками», которые воняли падалью и источали ужасающие миазмы. Мы мирились с этим уссуариумом, мирились вплоть до истории с, мягко говоря, несвежей куриной грудкой, которую бабушка решила приготовить нам на обед. Я подошел к сковороде, понюхал и возопил. «Выбросить!» Естественно, она была против. «Но почему?» Мясо еще вполне хорошее. После долгих переговоров методом Карнаухова мы пришли к такому консенсусу. Подпорченное мясо будет для кошек. Но поскольку бабушка уже насыпала им корм в мисочке, то идею кормить их этим мясом мы отложили на потом. Однако, когда на следующий день я вернулся из города, я застал бабушку за приготовлением очередного кулинарного шедевра из той же самой куриной грудки. Мои обвинения отскакивали от нее, как от стенки горох. «Ну, тогда ешь сама», — говорю я ей. «Травись, если хочешь». Съела. Но остаток, а заодно и все заготовки для кошек, я выбросил вместе с просроченными сырками и прочей гадостью. Впрочем, жили мы не только идиллиями. Взять хотя бы случай, когда у меня болело ухо, и я слонялся из угла в угол, потому что ни на какие разумные занятия не было сил. В конце концов, я решил помыть посуду. Бабушка сидела за кухонным столом и вдруг что-то стала говорить. Я на одно ухо оглох, а в другом шумит вода. Выключаю воду и спрашиваю, что ты хотела сказать? «Ты посмотри, как вдруг распогодилось!» «Да-да». Снова открываю воду, регулирую напор, мою посуду. Через минуту опять закрываю и спрашиваю, «Что ты говоришь?» «Говорю, что все шло к тому, что будет дождь». Я ей объясняю, что не слышу, что пусть пока подождет с разговорами, а если уж говорит, то пусть говорит что-то действительно важное. Ведь мне каждый раз приходится выключать воду, переспрашивать, отвечать, потом снова регулировать температуру и напор струи. А поговорить мы можем и попозже, вот только домою посуду. Включаю воду, регулирую, снова закрываю. «Ну, что еще?» «В таком случае мне что уж, и сказать ничего нельзя? Ты мне запрещаешь?» «Да нет же, бабушка, не в этом дело». И опять все то же самое. После четвертого, пятого и шестого раза я повторил свою просьбу уже не так спокойно. После двенадцатого я просто впал в бешенство. А бабушке хоть бы хны. Тогда я взял тарелку, да так хряснул ее оземь, что та разлетелась по всей кухне мелкими брызгами осколков. Помогло. И мне. Я сразу бросился искать веник совком и бабушки. До нее дошло, что я уже на грани нервного срыва. «О-о-о!» — сказала она спокойно. «Я-то думала, что в нашей семье с нервами хуже всего у Павла, а тут вон что оказывается. Только жаль, что глубокое. Глубоких у нас меньше. Для такого дела надо было выбрать мелкую тарелку». Я извинился, пересчитал тарелки, мелкие и глубокие. И что оказалось? Их точно поровну. Остаток дня мы провели приятно. И все-таки, думал я вечером, уже лежа в постели, она ведет себя с какой-то болезненной озлобленностью. Все, что она говорит, абсурдно излишне. И главное, как говорит, под нос бормочет, чтобы мне хуже было слышно. Может, она и не отдает себе в этом отчет, но пассивное сопротивление, ставшее ее оружием против всей семьи, со временем переросло в ее подсознание в детскую склонность делать все наперекор. Каждый божий день ее просят, чтобы она не набрасывала цепочку на межкомнатные двери. Во-первых, как запор цепочка бесполезна. Во-вторых, в случае чего? Тьфу-тьфу, еще постучать по дереву. Именно она помешает оказать своевременную помощь. Ну и что же делает бабуля? Каждый вечер подзывает меня и гордо сообщает. А цепочку-то я накинула. Я ей объясняю, снимаю цепочку, и мы идем спать. Так она ночью встает и опять набрасывает цепочку. Первой приехала Бася из Кракова. Матеуш прибыл несколькими днями позже, но прежде мы успели съездить вдвоем с ней на трамвае в Гданьск, осмотреть костел и сходить на базар. А когда возвращались, нас встречало громкое. «А попозже вы не могли приехать, сопляки?» После чего бабушка долго и артистично причитала, что мы оставили ее на весь день одну. Ей очень не нравилось оставаться одной. Впрочем, мама внушала мне проникновенным голосом, взывающим к моей совести. «Яцек, ты должен помнить. Бабушка очень слаба. Практически ничего не в состоянии сделать. Не ждите от нее обедов завтраками и мойте за собой посуду, ну и не особо ее мучайте». «Не мучайте? Это еще кто кого?» Начала она с приставания к Басе, прибегнув к постоянному набору средств, которыми она, как правило, эффективно отпугивает моих подружек, то есть так называемый «свадебный пакет» с первой же минуты. «Бабуль, это Бася. А когда у вас свадьба?» «В каком смысле?» — спрашивает ничего не понимающая Бася. «Свадьба когда?» «Ну, а потом, конечно, ее коронная». «Как же мне вас положить? Как положить?» «Во-первых, мы сами как-нибудь ляжем. Во-вторых, нет проблем. В маленькой комнате два спальных места, и я уже постелил». «Так значит, в одной комнате?» «Стыд и срам!» — выносит вердикт бабушка с веселым огоньком в глазах, а потом добавляет. «Ладно, не скучайте». И так на каждом шагу. «Ты что, хочешь ее?» «Вы бы лучше меня сначала спросили», — молниеносно реагирует Бася. Или «Такая хорошенькая, ты даже не раздумывай, женись». Или «Посмотри, как она хорошо намазала маслом хлеб. Идеальная будет жена». И ни к чему были объяснения, уговоры или заверения, что мы просто друзья. Бабушка выбирала минутку, подходила внезапно и заговорщически шептала Басе на ухо. «Ты только смотри поосторожнее, потому что, мне кажется, Яцек влюбился. Сделай тебе ребеночка, и что тогда?» За завтраками нам приходилось выслушивать разные жизненные мудрости. Ни с того ни с сего бабушка останавливает руку с бутербродом на полпути до рта и меланхолично изрекает. «Все изменяется. Все, что когда-то было, умерло. Даже Ядя Кантримовна, и та умерла». Или когда кто-нибудь из нас в очередной раз посетует, что все ножи тупые. «Вся моя жизнь», — театральная пауза, — «проходит под знаком тупых ножей». Очередная пауза. «Наточишь нож, проходит каких-нибудь лет 5-6, глядишь, а он снова тупой». «Яцек», — спрашивает меня Бася ночью, когда оба мы сидим на кровати. Очень целомудренно, точно от Тристана и Изольда. «Нас разделяют 5 карт. Магия и меча. Игры нашего детства и юности». «А кто такая Ядя Кантримовна?» «Понятия не имею. Знаю только, что жила и умерла. Никогда о ней раньше не слышал. Но мы можем спросить за завтраком». «Спрашиваем». «Ядя Кантримовна?» «Как это кто такая?» «Племянница пани Ярузельской. Жила в Литве, а там, чтобы вы знали, были всякие разные антипольские поползновения. К тому же ее отчим оказался страшным полонофобом, и пани Ярузельская взяла ее на воспитание». «А что с ней потом стало?» — спрашивает Бася. «Как что?» — бормочет бабуля под нос. «Умерла? Эх, но прежде чем умерла, она еще ого-го! Работала в подполье. Была страшно высокой. Самая высокая девушка в городе». «Как Маргаритка Ромель?» «Еще выше, но не такая красивая». «Ну, ее немцы и застрелили. Увидели, что такая каланча, и застрелили. Наверное, подумали, раз высокая, значит опасная». «Едим. Вдруг вопрос». «А где все остальные?» «Какие остальные?» «Мне что, приснилось, что было трое? Какие-то дети?» «Все правильно, трое», — объясняет ей Бася. «Вы и нас двое». «Ах!» По ее лицу видно, что-то усиленно соображает, вычисляет. «Видать, я ошиблась». И такая в этом ее понимании, что она впадает в детство, была пристыженность, что порой из нее вырывалась пафосная. «Старость страшна, старость унизительна». Мне было ужасно жаль ее. Но при этом я никак не мог принять всего того, что ее сопровождало. Эту полуразложившуюся кошачью еду, эти горы полиэтиленовых пакетов, этого ее поедания подгнивших помидоров и прогорклого масла. Я все время повторял вслед за шекспировской Офелией: «Какой прекрасный ум сражен!» Один из дней мы полностью отвели на снимки, вроде как на последнюю страницу обложки, хотя на самом деле просто щелкали в свое удовольствие. Снимки на фоне дотла сгоревшей каморки в импровизированном кабинете джентльмена с полуразрушенными стенами и без крыши. Снимки с циферблатом в глазу вместо монокля. Снимки а-ля Валентина, белая рубашка от Версачи, чувственный взор, устремленный вдаль. Но главная радость Баси. На этой жаре среди кучи мелочи, принесенных сверху столиков, радость Баси-профессионала, полусидящий, полустоящий в раскоряку, на стремянке или на табуретке с выражением лица игрока в покер, то удрученного от неудачного, то восторженного от удачного хода кадра. «Знаешь что? Сделаем-ка мы снимки в этой фиолетовой мантии. Переоденься в нее и ляг на траву. А я залезу на орех и схвачу картинку сверху». Я лег на землю чуть ли не голый, прикрывшись одной лишь великопостной фиолетовой мантии, которую в свое время купил на блошином рынке. Скорее всего, в ней я был похож на какого-нибудь обезумевшего ксенза, ушибленного целибатом. Лучше всех все видела бабушка, которая из окна корректировала наши действия. «Туда надо!» — кричала она. «Туда! Выше!» «Ну как?» — пыталась возражать Бася. «До той ветви метра три». «Ничего. В свое время я на этот орех залезала. Знаю, что говорю. Правда, тогда веток было побольше, но и сейчас можно». «Бабуль!» — крикнул я ей снизу. «Ты ведь никогда не забиралась на это дерево?» «Откуда тебе знать? Говорю, залезала, значит, залезала». «Бабуль!» «Разве что веток было побольше». «Да, конечно, пришло мне в голову неожиданное решение. Была тут еще одна такая ветка снизу, большая, поперек росла. Вот-вот, точно помню, как я влезала по этой ветке». «Да, бабуль, я тоже вспомнил. То была ветка груши в Лисове, на которую ты забиралась, а потом не могла слезть, и все деревенские дети сбежались, чтобы над тобой посмеяться». Но главным аттракционом был так называемый секс, то есть бабушкины подозрения на предмет якобы скрываемых нами отношений. В конце концов, кто-то ведь с кем-то должен спать, и в этом всегда есть элемент некоего сговора. Сначала была только Бася, поэтому возможностей было довольно мало, но и в этих условиях бабушке удавалось сказать многое. Однажды Бася неважно почувствовала себя и прилегла на диване днем. Вошла бабушка, посмотрела и бросилась ко мне с дрожью в голосе. «Ты хоть знаешь, что происходит? Она рожает, рожает твоего ребенка». А в другой раз она решила пройти через нашу комнату в 4 утра, естественно, под благовидным предлогом. «Чем вы тут заняты?» «Лично я иду в туалет по-маленькому». А мы как раз только кончили играть. Бася — колдунья, я — темный эльф. Бася читала, я спал. «А ты чего не спишь?» «Читаю». «А зачем ты читаешь?» «Просто люблю читать». «А почему он спит?» «Устал, наверное, вот и решил поспать». Бабушка игрива. «А с чего это он так устал?» Это когда была одна Бася. Но когда к нам присоединился Матеуш, появилась масса новых возможностей, но непременно звучало традиционное. «Ну и как я всех вас тут положу?» «Без проблем. Матеуш на одной кровати, а Бася со мной на другой. У нас это отработано. Она всегда спит у меня, когда приезжает в Варшаву, и, как видишь, ничего страшного пока не случилось». Стыд и срам. Разумеется, на следующее же утро бабушка вошла в комнату с вопросом. «И что? Так вы тут все и спали?» Потом Басе инквизиторским тоном. «А ты с кем спала?» «Угадайте». «Думаю, с Яциком. Он худой. Легче разместиться. А то толстый». «Вот видишь, Матеуш», — смеется Бася, — «и тебе досталось». «Ну и как вам спалось под одним одеялом?» «Нормально». «Сделал тебе ребеночка?» «Не-а». «Пентюх». Или еще эпизод. Бася моет посуду, Матеуш в ванной, я ушел в магазин. «Кто там так кашляет в ванной, Бася, твой любовник?» «Какой еще любовник? Ну, этот Матеуш». «Но Матеуш вовсе не мой любовник, я ведь с Яциком спала». «Рассказывай, все маскируетесь». В конце концов Бася не выдержала и собралась домой. Рано утром встала первой, чтобы собрать вещи, а бабуля уже семенит по дому. «А где же ребята?» «Спят». «Что же ты их так замучила?» Вскоре после Басиного отъезда засобирался и Матеуш. Все ворчал, что у него дома работы много, что по сестре скучает, и вообще пора возвращаться. Перспектива остаться один на один с бабушкой не очень меня прельщала. поэтому я уводил его от такого направления мыслей, и в этом мне помогала бабушка, которая всегда любила общество импозантных мужчин, а Матеуша считала именно таковым, о чем мы случайно узнали, когда она правильно ответила на какой-то из моих вопросов, типа «Кто написал героическую симфонию?» или «Кто написал Пармскую обитель?» «Браво!» — воскликнул я. «Вы выиграли Фиат Чинквиченто с дворниками и красавцем-шофером». «Предпочитаю Фиат», — ответила бабушка и спросила, «А что вы сегодня делаете?» «Мы? Матеуш едет на прослушивание, потом уезжает домой». «Ну вот, красавец-шофер уезжает. Остались бы еще на пару деньков, а?» Но все уже было распланировано, билет куплен, прощальный букет вручен. Светлый августовский день, мы сидим за столом. И вдруг я вижу, как бабушкины руки цепляются за столешницу, а сама она тихо оседает, и руки неудержимо скользят вдоль краев. Я подхватил ее, подержал одной рукой, а второй дотянулся до стакана с водой. У меня сложилось впечатление, будто от бабушки осталось только тело, тяжелое тело, которое держалось только благодаря мне. Я услышал невнятное бормотание, попытался что-то ей сказать, влить ей в рот воду, установить контакт. Паника паникой, но в голове у меня почему-то крепко засели ее последние слова перед тем, как она потеряла сознание. «Боже мой!» К счастью, эти слова не были последними в ее жизни. Потом она лежала на полу. На мой зов прибежал Матеуш, собиравший вещи в соседней комнате, и мы попытались привести ее в чувство. Я обкладывал ее льдом из холодильника, шлепал по щекам, щипал. Мы приподняли ей руки и ноги, чтобы кровь прилила к сердцу. А я позвонил родителям и вызвал скорую. Интересно, что сейчас я вспоминаю некую театральность всего этого, причем двойную театральность. Во-первых, дело было довольно драматичным, а я был сильно напуган и потерян, как герой трагедии, а во-вторых, в этом был некий элемент игры. У меня тряслись руки. В обычной обстановке я попытался бы сдержать дрожь, но здесь я счел, что она подходит к декорациям. Тоже и о хаотичности фраз. Может показаться, что я пошел на это сознательно. Боже упаси! Лишь некоторое время спустя я сумел осмыслить случившееся. И действительно, было у меня некое ощущение сценичности происходящего, хотя, быть может, именно оно и позволило мне органично вписаться в обстоятельства и действовать быстро и эффективно. Бабушка постепенно пришла в себя и настояла на том, что поднимется сама. Но затея окончилась плачевно. Мы все-таки помогли ей встать с пола и отвели в комнату на диван. Ее стошнило. В мокром платье, ослабевшая, со склоненной над тазиком головой, она будила во мне бесконечную любовь и сочувствие, а также радость. Бабушка вернулась в свое тело. Четверть часа спустя приехали родители и скорая. Выяснилось, что у нее серьезное обезвоживание, и на несколько дней необходима госпитализация. В ее отсутствие мы с Моникой насколько смогли навели порядок. Выбросили почти все из кухонного шкафа. Гипс, обойный клей, гуталин, порошки, засохшие краски, а мама — старые семена и средства против насекомых из шкафа в комнате. Заодно мы добрались до залежей фотографий и бумаг. Обнаружились бабушкины статьи 45-го года, рецензии, блокноты с записями впечатлений от концертов, афиши с надписью «Леон Ханек, магистр». Наброски текстов для радиопередач. Но главное — дневник 11-летней Ляли Бенецкой. О, какое упоение читать его! Все, что когда-то умерло, вдруг ожило. Даже Ядя Кантримовна. на первой странице. Х. Бенецкой. Ниже наискосок с вензелями и арабесками. Блок нот. На обороте снова наискосок. Дневник Ляли Бенецкой. И дальше. 11.04.1930. В первый день Пасхи у меня случился приступ слепой кишки, так что я все еще лежу, но завтра наверняка встану. Сегодня я узнала, что Яде болеет. Ничего об этом я не знала. Пани Ярузельская была у нас позавчера и говорила об этом, но я тогда спала. У Яди бронхит. Мне ее очень жаль, потому что она собиралась поехать к своей подружке, Барановской. Сегодня утром я попросила Зосю, чтобы дала книгу про спасательство. Я из нее узнаю много разных вещей, которые старшие девочки проходят в Красном Кресте. Я уже прошла раздел про бинтование маленьких ранок и ждала Ядю, но вдруг узнала, что она болеет. Сегодня к нам приходил китаец, у которого папа купил пачку чая и прекрасные коралловые бусы. Этот китаец был очень смешной. Он посмотрел на мое колечко и спросил, замужем ли я. 12.04. Воскресенье. Сегодня я уже вставала с постели. Тетя чуть не лишилась чувств от страха, увидев меня. Она велела мне надеть все свитера, шерстяные чулки и так далее. Но я ни одного свитера не надела. Сегодня утром плохая погода, пасмурно. Небо жалуется на свою серую одежду и плачет слезами дождя. Вечером я пошла к Лильке Костерской. У нее были... Далее вычеркнуто. Неск. Два мальчика и одна девочка. Нуся, Лилькина сестра. Она была нездорова. У нее болела голова, но она стеснялась при нас лечь. Мальчики очень милые. Их отличала какая-то свобода. К столу подали бабки и сладкие оладьи. Я не смогла ничего из этого съесть. Потом мы играли в разные игры. В полвосьмого я пошла домой, взяла у Лильки книгу «Первая медицинская помощь» и читала ее. Потом я пошла спать. 19.04.1931 года. Ошибка в дате, либо в этой, либо в предыдущей. Примечание. В предыдущей, так как в 1930 году Пасха приходилась на 20 апреля, а в 1931 — на 5 апреля. Конец примечания. «Сегодня», зачеркнуто утром, «на меня нашла охота рисовать. Я разрисовала три почтовые карточки. В 6 из города пришел папа. Мы поговорили». «Сегодня я встретила Зосю Барановскую», — сказал папа. Я вздрогнула. «Ядя очень больна», — говорил он дальше. «Что с ней?» — быстро спросила я. «Грипп». У меня потемнело в глазах. «Грипп. Бедная Ядя. Боль сдавила мое сердце. Когда я лежала больная, Ядя каждый день приходила ко мне, а я к ней не могу пойти. Я сейчас вообще никуда не могу выходить, а потом меня наверняка к ней не пустят, потому что грипп — заразная болезнь. Моя бедная, любимая Ядя! А здесь все веселятся, как ни в чем не бывало. Папа говорит так спокойно. Ядя очень больна, у нее грипп. А я не могла успокоиться, потому что Ядя на самом деле болеет. Когда она ко мне ходила, то уже немного покашливала. Она могла от этого хождения еще больше простудиться. 15. Когда я встала утром, то сразу принялась рисовать. Нарисовала мальчика. В 12 часов пошел большой снег, совсем как зимой. Большие пушистые хлопья снега летели на землю, как перья. Небо заволокло тяжелыми темными тучами. Через несколько минут выпал град. На землю падали жемчужины. Жемчужины и слезы. Пасмурная погода угнетающе действовала на людей, а у меня было тяжело на душе. Ведь Ядя, моя любимая Ядя, болеет. Грустная и подавленная, я села к столу. Мои мысли прервал громкий настойчивый звонок. Я сорвалась с места и побежала открывать. После выполнения формальности я прочла адрес. В. П. Валерьян. К. для Ляли. В. П. сокращенно от вельможный пан. Обрадованная, я распечатала посылку и увидела прекрасную сумочку из Закопаны от мамочки и карандаш в форме зонтика. Очень обрадовалась. О, как же слаба душа человеческая! В одну минуту я забыла и про Ядю, и про все. Ну, в конце концов, Ядя ведь выздоровит. Вечером ко мне пришли Ханя, Люцина, Идзя и Владик с Таней. Ханя рассматривала мои украшения, а потом мы играли в карты. Когда все пошли домой, я почитала книгу, а потом пришла Малка Фридман, и мы проговорили за ужином до 10:30. 19. Сегодня ко мне на день рождения пришли гости. Мы замечательно веселились. Были Туся, Бася, Лиля, Феля и Идзя. Туся прекрасно танцует, Феля и Баська тоже, а Лиля как слон. Было очень весело. А потом все разошлись по домам. И все. Дальше разное. Например, список в столбик. 6 воротничков, 1 с мережкой, сорочки, 2 ночные, 5 дневных, 6 пар трусиков, 2 наволочки большие, 3 наволочки маленькие, 2 салфетки, 3 полотенца, 2 лифчика, 3 простыни на постель, 1 пододеяльник, 1 простыня под одеяло, 6 платков носовых, молитвенник. Здесь кончается страница, а дальше идет все подряд. Жемчужинки, бусы голубые, 1 колечко, мыло и коробочка с шерстяными нитями и так далее. Ложка, нож, вилка, ложка чайная, тарелка глубокая, тарелка мелкая, тарелка десертная, ночная посуда, кружка жестяная от Тани, бумага листовая, пенал, краски, домино, игра, альбом для рисования, польская хрестоматия, блокнот. Удостоверение школьное и удостоверение Красного Креста. Соседняя страница. Польский. Хрестоматия для 4 класса. Войчих. Грамматика. Орфография. Шолер Богацкий. Чтение Илиада. Латынь, французский, хрестоматия, грамматика. На обратной стороне в столбик. Математика. География. Природа, религия, история. Какие-то рисуночки, латинские слова. Чуть дальше. С 8 до 9 расчесывание и так далее. С 9 до 10 покупка елок. С 10:30 до 12 к Яде. С 12:15 до 1:30 печенье пряников. С 1:30 до 2:30 приведение игрушек в порядок. Обед, наряжание елки, покупки на 10 злотых, подготовка на следующий день, платье и так далее, написание писем. Еще несколько рисунков. Автопортрет в стиле кинозвезды, рядом какой-то мальчик, под которым написано «Дитя и бабочка». И уже другим взрослым, во всяком случае более взрослым почерком. Рассказать Стасику Вольскому о сне, в котором я умирала, а он плакал и говорил: «Ты не умрешь, любимая». А тетя Саша спросила: «Это что еще за любимая?»